Торопливо взобравшись на трон, выточенный из цельного куска черного мрамора, Кощей рискнул огрызнуться. — Скажи спасибо, что я такой отходчивый, а то дал бы как в глаз. — Сам дурак. Этой репликой зеркало свернуло дебаты и заткнулось окончательно. — Потакайте вы им, ваше бессмертие, распустили слуг нерадивых, избаловали. Истину глаголишь, соловушка, пользуются моей добротой все, кому не лень, и поносят ироды, оскорбляют всячески. Закручинился Кощей. Василиса мне 3 года мозги пудрит, все по увольню сохнет Иванушке. Вот скажи мне, варнак, почему самые красивые девки в дураков непутевых влюбляются? Чем я ей не хорош? И силен, и богат. А она от меня все воротится, ведь силком мог взять. Но и взял бы давно, и не пойму я тебе что-то, Кощеюшка. В недоумении развел руками соловей-разбойник. Темнота, а чувства? Чувства-то как же, порывы светлые. Она полюбить меня должна, за нрав мой кроткий, да терпение ангельское. Монолог влюбленного Кощея утонул в гомерическом хохоте. Зеркальная поверхность трюмо ходила ходуном, корчась от смеха. «Расколочу!» — взревел взбешенный Кощей. Зеркало продолжало корчиться, но уже беззвучно. «Не утруждайте себя, ваше бессмертие!» — засуетился соловей-разбойник. Я сейчас свистну, и от этой вредины только осколочки останутся. Соловей со всхлипом втянул в себя воздух. Щеки его раздулись, глаза выпучились. — Не сметь! — взвизгнул Кощей. — Экземпляр уникальный. Где другой такой найдем? С тихим свистом проколотой шины грудь разбойника медленно опала. — Уникальный! Я, может, тоже уникальный. Набычился соловей. А кто ценит? Все косятся, детишек малых много пугают. А я, может, только снаружи такой страшный, а внутри желтенький, пушистый. Уйду я от тебя, Кощей, в 3/9 царства. И чем заниматься там будешь? Ехидно осведомился Кощей. В ассамблею поступлю. Куда, куда? В ансамблею. Свистом художественным заниматься буду. Твоя работа! Подпрыгнул на троне Кощей, стремительно повернувшись к зеркалу. Знаешь, как это называется? Острый костлявый палец Кощея Бессмертного выстрелил вверх, будто вознамерился пронзить потолок. Несанкционированный допуск посторонних лиц к секретной информации. Ух ты! Завистливо протянул соловей-разбойник, почесывая затылок. Во мне бы так! Зеркало, подавленное эрудицией шефа, пришибленно молчало. Воодушевленный моральной победой, Кощей поспешил развить успех. «Терем, ненаглядной моей!» — бросил он короткий приказ. — И как представить, изволите, ведь сверху, сбоку, спереди, аль в разрезе? Не удержавшись, опять съязвило зеркало. — Не умничай! Зеркало замерцало. По темной поверхности вновь покатились голубые волны. — Ну, скоро ты там! — нетерпеливо заерзал на троне Кощей. — Отстань, видишь, настраиваюсь. Координатную сетку на местность накладываю. В данный момент идет поиск объекта. Не мешай работать. Похоже, зеркало решило показать, что и оно не лыком сшито. Кощей недовольно крякнул, но промолчал. Тем временем волны успокоились, и на поверхности зеркала установился штиль. Голубизна становилась все прозрачней и прозрачней, и вот уже сквозь нее проступили контуры посада Василисы Премудрой. Изображение стремительно наливалось красками, наполнялось жизнью. У резного терема хозяйки посада царила предпраздничная суета. Как угорелые, сновали взад и вперед сенные девки. На огромное блюдо, покрытое затейливо расшитым рушником, два дюжих пекаря водружали гигантский каравай, украшенный сверху внушительного размера солонкой. Сама Василиса дирижировала хором мальчиков, разучивалась кантата по случаю возвращения Ивана, вдовьего сына, в терем суженой. «Готовятся!» — прошипел Кощей. «Каждый денек считала змея подколодная». «Чего это они?» — полюбопытствовал Соловей-разбойник. «Ваньке, увольню деревенскому неграмотному да неотесанному, встречу готовят», — мрачно ответил Кощей. «Но ничего, уже вы у меня попляшете, вот только последнюю зарубку сделаете». В этот момент к Василисе подошел старый седоусый воин. Сняв шелом, почтительно поклонился и протянул ей кинжал с изящной рукояткой в виде золотой змейки, держащей во рту кроваво-красный рубин. Радостно вспыхнув, Василиса схватила кинжал и подбежала к частоколу из 40 столбов, испещренному многочисленными зарубками. Последний 40-й столб имел всего лишь 2 отметины. «Вот она!» Кощей Бессмертный аж привстал от нетерпения, нервно потирая руки. «Ну, милая, давай!» — азартно прошептал он. Внезапно Василиса Премудрая повернула голову и, взглянув в упор на Кощея Бессмертного, шаловливо высунула язычок и рассмеялась. «Не ну-ка, я не запряг!» — озорно пропело ее изображение. И Василиса смело погрузила нож в мягкую древесину. В безоблачном небе яростно полыхнула молния, грянул гром. И вот уж не Василиса прекрасная, а страшный лесной зверь, огромная бурая медведица, оскалив жуткую пасть с острыми желтыми клыками, ревет Кощею в лицо: «На погибель свою ты затеял войну с Василисою!» И вновь полыхнула молния, сопровождаемая оглушающими раскатами грома, в котором утонули последние слова Василисы Премудрой. Зеркало выгнулось дугой и потухло. «Она знала!» — прошептал пораженный Кощей. «Ах! Какая женщина, какая женщина! Нет, я должен, просто обязан на ней жениться. Соловей! А здесь и я, ваше бессмертие!» Соловей-разбойник попытался вытянуться по стойке смирно. «Иван, до терема дойти не должен!» Окинув критическим взглядом своего солдата, Кощей с сомнением покачал головой. «Не. Один не потянешь, лихо одноглазого с собой возьмешь». Нараспев, прочитав заклинание вызова, Кощей щелкнул пальцами, и в тронном зале появился маленький, пришибленный, сгорбленный мужичок в старом, неоднократно залатанном платье. Покрытый струпьями, лишаями и перхотью, он распространял вокруг себя невыносимое зловоние давно немытого тела. Один его глаз скрывала широкая черная повязка наискосок. Другой он медленно поднимал на Кощея Бессмертного. «Не сметь на меня смотреть!» Кощей поспешно ретировался под прикрытие трона. Под сводами зала прошелестел тихий жалобный стон. «Зачем звали ваше бессмертие?» Ты вот что, болезный, ты это того, к стеночке поближе. Уже стою, ваше бессмертие. Да к нам, извиняюсь, тылом. Уже повернулся, ваше бессмертие. Ну и умничка, вот так вот стой и стой, пока до особого, так сказать, распоряжения, да. Кощей осторожно выглянул из-за трона. Бедовый глаз лиха одноглазого изучал картину, на которой его бессмертие стоял на вершине горы, сложенной из черепов.